Глава 8. Есения. Как только слышу скрежет ключа в замочной скважине входной двери, поднимаюсь и иду навстречу Жене. Сегодня я держалась до последнего, но усталость навалилась в один момент, стоило лишь опуститься на диванчик. «Ты поздно», — замечаю я, получая смазанный поцелуй в губы. «Работы много было», — отвечает парень и прямиком идет в ванную. От него пахнет смесью табака, бензина и пота. «Не успел переодеться, сразу поехал к тебе. Есть что поесть?» Он включает воду и активно намыливает руки. «Да, Женя смотрит на меня мельком». «Разогреешь?» А я не могу больше ждать и спрашиваю прямо. «Ты разговаривал со своим начальником?» Он умывает лицо, отфыркивается от воды. «Да». «И что?» Я протягиваю полотенце и жду ответ. Женя неприятно ухмыляется. «Как и ожидалось, у него нет лишних денег». «Нет?» — произношу и отступаю, пропуская парня. «Они всегда мягко стелют, а когда дело касается повышения зарплаты или чего-то другого, забывают обо всем, что простой работяга сделал. Такие, как я или ты, для богатеев никто. Пустое место. Сегодня ты помогаешь, а завтра уже и не вспомнят об этом». Я почти не слушаю Женю, только обрывки фраз долетают до сознания. Минус один из вариантов. Не страшно, успокаиваю себя, но не помогает. Внутри все вибрирует от напряжения. «А что, дядя Вова, он не займет?» Прорывается сквозь неприятный гул в ушах. «А?» — переспрашиваю я, наливая суп в тарелку. «Дядька твой, он же не бедный мужик и вроде нормальный». Женя напоминает про родного брата нашего с Егором отца. «Завтра с утра хочу к ним сходить». «Ну вот», — парень тянется к хлебу. «У них с теткой Соней точно есть деньги». «Возможно, и есть, но это их деньги», — произношу я едва слышно. «А ты что не ешь?» «Аппетита нет». Я оставляю Женю на кухне и иду в свою комнату. Мне хочется побыть одной. Я кутаюсь в одеяло, проверяю телефон. Егорка еще не звонил. На удачу набираю номер отделения в надежде, что мне ответят в столь поздний час. «Хирургическая», — слышу через несколько гудков. «О», — выдыхаю я, растерявшись. «Не кладите трубку». С той стороны слышится тяжелый вздох. «Скажите, пожалуйста, а операция Кузьмина закончена? Как он?» «Минуту». Звук удара о стол, шуршание бумаг, шаги, разговор, из которого я не понимаю ни слова, вновь шаги. «Пациент в своей палате, состояние удовлетворительное». Даже эти сухие фразы вызывают радость. «Не волнуйтесь», — добавляет женский голос мягче. «Окончательно придет в себя и отзвонится». «Большое спасибо, благодарю я и чувствую, как отчаяние немного отступает». «Есть! А есть что на второе?» Слышу и невольно морщусь от досады, отчего чувствую неловкость. «Разве так можно ждать человека, узнать, что он не смог тебе помочь, и сразу желать его оттолкнуть?» Я прочищаю горло, отвечаю. «Да». Иду на кухню. «Извини, звонила в отделение. Егор уже в палате». «Да что с ним будет-то?» — отмахивается Женя. И вроде бы сказано в шутку, но неприятное чувство усиливается. «Зря переживала только». «Ты, наверное, прав. Зря». «Конечно». Парень улыбается мне, откидывается на спинку стула, пока я накладываю рис и тушеное мясо. Женя блуждает по мне недвусмысленным взглядом. «Есть». «М? Ты сегодня сильно устала?» Я поворачиваюсь к парню спиной, к лицу приливает кровь, ладони моментально становятся холодными и влажными. «Очень, Жень, кажется, что я сейчас просто упаду». И я не вру. Я испытываю волнение, от которого ноги становятся ватными. С того момента, с момента в VIP-комнате у нас с Женей не было близости. Я не допускала этого, не смогла переступить через стыд за измену, как и не смогла признаться в ней. «Ясно». И это сказано хлестко и обидно, но я не оправдываюсь и не пытаюсь загладить вину. Молчаливо мою посуду и расставляю ее по местам. «Я не останусь», — говорит Женя, поставив грязную тарелку рядом с раковиной. «Хорошо», — отвечаю, не поворачивая головы. Он шумно вздыхает, стоит за моей спиной. «Можешь не провожать», — роняет недовольно. И я вновь испытываю стыд. Выключаю воду и иду вслед за парнем. Жду, когда он обуется, возьмет ключи от машины, телефон и потянется к дверному замку. «Пока», — говорю я тихо. Женя задерживается на пороге. «Больше ты мне ничего не хочешь сказать?» — спрашивает настороженно. «Нет». «Точно?» — он выдерживает паузу. «Ты изменилась». Я не могу смотреть ему в глаза. Кажется, Женя прочитает все по моему взгляду. Жень, сейчас я чувствую стыд особо остро. Я ведь не призналась в своем предательстве. Но попросить денег у человека, которому изменила, смогла. Это ужасно. Я... От дальнейшего разговора меня спасает телефонный звонок. «Это Егор», — произношу я и спешу на звук мелодии. «Алло», — принимаю вызов. «Привет!» — голос брата слабый и чуть хриплый. «Я проснулся!» «Как ты?» — спрашиваю, вцепившись в подоконник. «Уже хочу домой!» «Быстрый ты!» — отвечаю я, улыбаясь. «Я завтра приеду, как только разрешат. Тебе что-то принести?» «Ничего не хочу», — отвечает Егорка. «Поняла». «Ты отдыхай, утром еще созвонимся. Я приду пораньше, хочу застать Петра Васильевича на месте и переговорить, а потом сразу к тебе. Делюсь планами на день. Но не всеми. Про встречу с братом отца умалчиваю». «Угу, есть, я спать хочу», — перебивает Егор. «Глаза сами закрываются. Это действие наркоза», — поясняю я. «Спокойной ночи». Не знаю, радоваться или нет, но Женя не дождался окончания телефонного разговора, ушел, не закрыв дверь на замок. Пусть так. Ночь проходит как в бреду, я постоянно открываю глаза и проверяю, не проспала ли. Когда звонит будильник, с трудом разлепляю веки, сажусь на кровати. Знаю, если останусь в постели, точно усну. Я не трачу время на завтрак, наспех привожу себя в порядок и спешу к родственникам в надежде, что точно застану их дома. В последний раз я встречалась с дядей и тетей полгода назад, когда мы с Егоркой вступили в наследство. «Кто?» — слышу голос тети Сони в домофон. «Доброе утро, это Есения». Заходи». Неприятный писк, оповещающий, что дверь открыта, заставляет меня поморщиться. Я поднимаюсь по ступеням и слушаю разговор. «Кто там ни свет ни заря?» «Еся пришла». «Рано-то как». Из приоткрытой двери выглядывает заспанное женское лицо. «А вот и она! Заходи, Есенька, заходи!» Тетя Соня отступает, плотнее запахивая халат, из-под которого торчит подол ночной рубашки. «Доброе утро!» – здороваюсь я. «Добрая девочка! А ты что так рано?» Женщина запирает за мной дверь. «Вот так получилось!» – несмело улыбаюсь я в ответ. «Случилось что?» – она жестом приглашает меня пройти в кухню. «Чай будешь?» «Нет, спасибо». «Вова!» – вопит тетя Соня. «Тебе чай?» «Кофе, Сонечка!» «У тебя сердце, никакого кофе. Могу заварить цикорий». «Ну давай цикорий», — соглашается мужской голос. «Есенька, ты-то не молчи, рассказывай. Не зря пришла с первыми петухами. С Егоркой что-то?» «Да», — отвечаю я, присаживаясь за стол. «Большой. За ним с легкостью уместится семья из 10 человек». «Ух ты ж!» Женщина мельком смотрит на меня и продолжает колдовать у плиты. «Вова, с Егором беда!» — выкрикивает и звенит посудой. «Да ты что?» Дядя появляется на кухне через несколько секунд. Он приобнимает меня, хлопает по спине. «Заболел мальчишка?» Присаживается напротив. «Он упал». «Ох», — выдыхает тетя Соня. «Жив?» «Жив, конечно», — заверяю я. «Но ему была нужна срочная операция. Сместилась кость. Я складываю ладони, пытаясь продемонстрировать. Петр Васильевич, врач Егора, пообещал все исправить». «Это хорошо». Тетя Соня сервирует стол к завтраку. «Вова, когда Есения пойдет домой, ты напомни, я ей сложу варенье малинового. Передашь от нас Егорке». Дядя Вова поддерживает идею жены и активно кивает. «Большое спасибо, но...» С моим «но» дядя Вова застывает с ложкой, наполненным горячим напитком у губ, а тетя Соня замирает за спиной мужа. «Это очень дорогая операция. Без нее он бы не смог вести полноценную жизнь в будущем. Хромал и испытывал боли». Когда я озвучиваю сумму, молчание в кухне становится гнетущим. «Это что же за такие деньги делают?» — восклицает тетя Соня. «Пластины эти что, золотые с бриллиантами?» «Я не знаю», — произношу я. «Да», — сочувственно выдыхает дядя Вова и качает головой. «Сейчас мне очень нужны деньги», — говорю я тихо. Убираю со стола руки, выпрямляю спину и боюсь пошевелиться. «Вы не могли бы мне занять? Сумма большая». «Огромная!» — перебивает тетя Соня, а ее супруг продолжает тяжело вздыхать. «Но я быстро отдам», — заверяю я. «Я попросила больше смены и найду что-то рядом с домом для подработки. Это очень большие деньги, очень! Когда ты их отдашь?» — спрашивает женщина и не дожидается ответа. «Лет через 10?» «Нет, нам так нельзя. Мы люди старые, а у Вовы здоровье с каждым днем все хуже и хуже». «Я посчитала, если найду подработку, верну все за 5 лет». «Нет», — женщина кладет ладонь на плечо мужа. «Нет, Есенька, нам нельзя оставаться без денег, нельзя!» «Тетя Соня, дядя Вова, пожалуйста, вы моя последняя надежда, я напишу вам расписку», — умоляю я. «А что толку-то от нее?» — говорит тетя Соня. «Взять с тебя нечего». «Но как же так?» — спрашиваю я ошарашенно. «Мы семья. Я думала, как семья мы тебе поможем. Но мы не благотворительная организация и не кредитный отдел. Вова, возьми там на полочке 5000, ну, ты знаешь где, и принеси». Мужчина послушно выходит из кухни. «Тетя Соня, 5000 сейчас как капля в море». Я поднимаюсь на ноги. «Курочка по зернышку клюет», — назидательно произносит женщина. «Тут 5, там 5, так и соберешь». «Я до пятницы должна внести сумму». Пытаюсь контролировать эмоции, но голос срывается. «Значит, нужно поторопиться, Есенька. Женечку попроси помочь». После этих слов мне хочется плакать. «Тетя Соня», — я подхожу ближе к женщине и говорю тихо, но разборчиво. «За мою часть квартиры вы дали в 2 раза меньше рыночной стоимости. Я узнавала. Вы фактически меня обманули, воспользовались моментом отчаяния. И я ведь ни слова вам не сказала. И сейчас не прошу просто дать мне денег. Я хочу взять их в долг». «Да какая же это покупка?» — возмущается она. «Наш договор — лишь гарантия того, что когда-то ты вернешь занятое. И ты живешь сейчас в квартире, заметь, бесплатно. Добро нужно помнить, девочка». Я не нахожу, что ответить. Наблюдаю, как возвращается дядя Вова, протягивает мне денежную купюру и лист бумаги с ручкой. Выхватить их из рук дяди и швырнуть в лицо его жены, как и бумажку, на которой я должна написать расписку. «Вов, ты с ума сошел!» — восклицает тетя Соня. «Просто отдай девочке деньги, у нее сложности. Все же надо оставаться людьми в такие времена». «Ты права, ты права», — причитает мужчина. «Бери, Есенька, бери». И я беру купюру, пренебрегая гордостью. «Спасибо», — отвечаю сдавленно. «Хорошо, что ты пришла с утра», — произносит тетя. «Если бы ты задержалась, то не застала бы нас. Мы собирались на дачу, виноград пора снять». Я понимаю эти слова как приглашение на выход. «Егору от нас передавай привет», — слова дяди Вовы догоняют меня у самой двери. «Мы ему обязательно позвоним, поболтаем».